4. Я вернулся в Георг, загнал машину в гараж и угостился запоздалой чашкой чая. По случаю воскресенья перерыв в баре был длиннее. Чем еще 2 часа томиться, я предпочел пройтись, подышать вечерней прохладой. И только я пересек площадь, как обратил внимание на шедшую впереди женщину. С первого брошенного взгляда появилось ощущение, что она мне знакома. Такое, понимаете ли, специфическое чувство. Лица ее я, разумеется, не видел, и по фигуре вроде бы не узнавал, а все же мог поклясться. Знакомая. Женщина шла по главной улице, затем свернула на ту улочку, где когда-то держал лавку дядя Иезекииль. Я за ней. Не знаю почему, отчасти из любопытства, отчасти из некой опасливости. Первой мыслью было, что наконец-то мне встретился некто, кого я знавал в прежнем Нижнем Бинфилде. Но в следующий момент вспыхнуло подозрение, что это вполне вероятно приезжий из западного Блэчли. А тут уж требовалась бдительность, поскольку, увидав меня здесь, жительница нашего района могла как-нибудь проболтаться Хильде. Так что я осторожно, соблюдая безопасную дистанцию, шагал за ней и пристально разглядывал доступные обзору детали ее внешности. Абсолютно ничего вдохновляющего. Рослая грузноватая бабенция, уже к 50, в довольно затрапезном черном платье. Без шляпки. И вообще вид такой, как будто только на минутку выскочила из дому, и туфли, судя по походке, со сбитыми каблуками. Общее впечатление — распустеха. Но совершенно неопознанная мной, она, однако же, чем-то неуловимым тревожила мне память. Чем-то в своих движениях, что ли. Женщина подошла к лавке, торговавшей сластями и пищебумажной мелочью, из лавочек, которые не закрываются по воскресеньям. Владелица канцелярско-кондитерских товаров поправляла в дверях открытки на стенде. Моя незнакомка остановилась, чтобы перекинуться с ней словом. Я тоже притормозил, спешно найдя витрину для дотошного изучения ее сокровищ. Выставлен там был разный бытовой ассортимент. Образчики обоев, оборудование ванных комнат, все такое. На расстоянии меньше 15 ярдов от ворковавших кумушек мне отлично слышалась ахинея бренчавшей женской болтовни, затеянной лишь с целью почесать языки. «Смех с ним, ну прямо один смех. А я скажу тебе, я ему говорю. Что ж говорю, а ты что думал? Разве так можно, а? Ну что с ним говорить, как с камнем, прям стыд». И снова, и опять все то же. Я понемногу начал закипать. Очевидно, моя незнакомка, как и ее подруга, являлась женушкой местного мелкого торговца. Вряд ли, уже решил я, эта тетка могла быть кем-то из старинных моих знакомых в Нижнем Бинфилде. Но тут она вдруг повернула голову почти ко мне лицом. «Иисусе милостивый, это была Элси». «Да, Элси. Никаких сомнений, Элси. Вот это разбухшая дылда!» Меня так ошарашило. Заметьте, не сама встреча, а то, во что Элси успела превратиться, что мир поплыл перед глазами. Медные краны и фаянсовые раковины разом как будто затуманило, я едва различал их. Кроме того, на миг продрал смертельный страх, что сейчас и она меня узнает. Нет, скользнув по мне взглядом, даже бровью не повела. Еще секунда, и, спокойно отвернувшись, она потопала дальше. А я опять за ней. Рискованная штука. Моя слежка могла быть ею обнаружена. У нее мог возникнуть вопрос, кто ж я такой. Но я как заколдованный шел следом. Мне хотелось получше ее разглядеть. Просто понаблюдать за ней уже иначе. Так сказать, новыми глазами. Ужасно она выглядела. Тем не менее, изучал я ее со спины не без некоего научного любопытства. Жуткие штуки время вытворяет с женщиной. Прошло всего 24 года, и девушка, столь памятная мне, с ее молочно-белой кожей, алым ртом и отливавшими золотом волосами, сделалась этой неуклюжей сутулой клячей, волочащий ноги в стоптанных туфлях. Меня, честно сказать, откровенная радость охватила, что родился мужчиной. Никакой парень так безобразно не расползется. Пусть я толстяк, пускай, если хотите, плохо сложен, но ведь, по крайней мере, я сложен. А Элси даже не была очень уж жирной, попросту бесформенной. Невнятный кошмар вместо бедер, талия начисто исчезла. И вся какой-то тяжело оплывшей массой, как куль с мукой. Я долго шел за ней. Сначала по старому городу, затем сквозь множество убогих незнакомых улочек. Наконец она вошла в магазинчик, и потому как вошла, было видно, вернулась домой. Я приостановился снаружи, перед витриной. Д. Куксон. Широкий ассортимент кондитерских и табачных изделий. Стал бы Элси теперь миссис Куксон. Ловчонка очень походила на ту, возле которой она болтала со своей приятельницей, только еще теснее и значительно неряшливее. Не похоже, чтобы здесь продавали что-то, кроме дешевых сигарет и леденцов. Раздумывая, что ж мне тут купить, дабы немного задержаться у прилавка, я высмотрел в витрине несколько плохоньких трубок и смело переступил порог. Впрочем, потребовалось предварительно взять себя в руки, так как, узная она меня, пришлось бы твердо, уверенно соврать. Она возилась в задней комнатушке, но вышла, когда я явился. Итак, мы оказались с ней лицом к лицу. Ах, ни единой черточкой не встрепенулась, не признала. Смотрела самым обычным образом, а вам известно, как взирают на клиентов в подобных лавочках, с полнейшим равнодушием. Наконец я вблизи отчетливо ее увидел, и хотя был, казалось, подготовлен, получил удар едва ли меньше, чем в тот момент, когда узнал ее. Вообще, глядя на юное и даже детское лицо, можно предугадать, каким это лицо станет, состарившись. Тут ведь все дело в костяке. Но если б когда мне было 20, а Элси 22, возник вопрос, как она будет выглядеть в 47, у меня бы и близко не мелькнуло, что выглядеть она будет вот так. Лицо обмякшее, обвисшее, как бы оттянутое вниз. Знаете, тип стареющих женщин с бульдожьими физиономиями. Тяжелый ожиревший подбородок, круто опущенные углы рта, глаза глубоко в складках нависших сверху и набрякших снизу мешков. Бульдог бульдогом. И все же это было то лицо, которое я бы узнал из миллиона. Волосы ее не совсем поседели, но стали тусклыми, и немного осталось от их былой пышности. Она не помнила, нет, никогда меня не знала. Перед ней стоял лишь очередной клиент, какой-то неизвестный, не вызывающий интереса толстяк. Поразительно, как нас преображает какой-нибудь дюймовый слой жирка. И то ли я изменился еще больше, чем она, то ли она не ожидала меня увидеть, то ли, это скорее всего, просто забыла о моем существовании. «Добрый вечер», — уронила она дежурным безучастным тоном. «Мне нужна трубка», — решительно сказал я. «Терновая трубка». «А, сейчас. Только бы найти. Мы вроде бы и получали трубки-то. Да где ж эта коробка с ими? А, вон где». Откуда-то из-под прилавка она выволокла полную трубок картонную коробку. Какой кошмарный выговор у нее появился. Или так показалось, ибо сам я успел приобщиться к иным культурным нормам. Нет, все-таки она была раньше повыше. Все девушки, служившие в Лили Уайтсе, были повыше. И ведь она прилежно посещала общество книголюбов у викария. Клянусь, она тогда не плющила, не кромсала слова. Да чего ж бабы опускаются после замужества? Я для вида порылся, якобы рассматривая трубки. Потом сказал, что мне хотелось бы с янтарным мундштуком. «Янтарным-то? А даже не знаю, получали вроде». И, обернувшись, она крикнула через плечо. «Джордж!» Стало быть, нынешнего ее парня тоже зовут Джордж. Из глубин дома послышалось нечто похожее на недовольное рычание. «Джордж, ты куда девал другие трубки?» Вошел Джордж, низенький, коренастый, рукава рубашки закатаны, голова лысая, густые рыжеватые усы. Челюсти еще продолжали жевать, видимо, Джорджу прервали чаепитие. Оба они начали шарить по всем углам в поисках нужной коробки. Лишь минут через пять коробку обнаружили задвинутой за рядом банок со сластями. Уму непостижимо, сколько хлама умеют накопить в этих душных ловчонках, где весь товар стоит не больше полусотни. Я наблюдал, как неуклюжая Элси тычется, передвигает тару, бубня что-то себе под нос. Видели вы старух, сутуло шаркающих и тупо ищущих потерянную вещь? Бесполезно пытаться описать вам, что я чувствовал. Какой-то холод, какую-то пустоту и смертную тоску. Нет, со стороны не представить, это нужно испытать. Одно скажу, если была у вас любимая лет 25 назад, сходить, посмотрите на нее теперь. Тогда, быть может, поймете мои эмоции. С мыслями проще. Мысли в основном вертелись вокруг того, насколько же все получается не так, как ожидалось. Наши дни с Элси, июльские ночи под каштанами. Кто мог подумать, что все оборвется и следа не оставив? Что наступят времена, когда единственным нашим взаимным чувством будет безразличие. Вот я, и вот она, стоим буквально в ярде друг от друга, и мы чужие, словно раньше ни разу не встречались. Что до нее, так она меня даже не узнала. А если б я вдруг назвался, то очень вероятно и не вспомнила бы. Ну а вспомнив, что ощутил бы? Да ничего. Возможно, даже никакой злости и обиды за то, как подло я с ней поступил. Как будто абсолютно ничего никогда не происходило между нами. И с другой стороны, кто мог предугадать, что Элси придет вот к этому? Она казалась девушкой, которой непременно суждено плохо кончить. Я знаю, что по крайней мере один мужчина у нее был до меня. И смело держу пари, что имелись другие после меня, до появления Джорджа II. Их, может, дюжина была, не удивлюсь. Я обошелся с ней ужасно, нет вопросов, и долго потом ежился, когда случалось это припомнить. «Она когда-нибудь закончит на панели», — вздыхал я, — «или голову сунет в духовку». Иногда сознавал себя куском дерьма, а иногда приходил к выводу, достаточно справедливому, что не я, так нашелся бы еще кто-нибудь ничуть не лучше. Но, понимаете ли, жизнь течет, и течет весьма тускло и уныло. Много ли женщин в действительности гибнет на панели? Чертово бабье племя сто крат чаще гробится у стирального корыта. Завершался путь Элси ни плохо, ни хорошо. Подошла она к финишу самой рядовой растолстевшей старухой, копошащейся при жалком грошовом дельце вместе с рыжеусым Джорджем, считающим ее своей. Наверное, и детей куча. Миссис Джордж Куксон, прожившая достойную жизнь и оставившая безутешных близких, и, может, если повезло, умершая без привлечения к суду по делам о банкротстве. Коробку трубок взгромоздили на прилавок. Естественно, с янтарным мундштуком не оказалось ни одной. «Не помнится вроде, чтобы в этот раз и с янтарными было получено. Не, нету. А вон зато хорошенькие есть, которые с эбонитовым». «Хотелось бы с янтарным», — повторил я. «Хороши трубочки-то», — она вынула одну. «Гляньте, какая симпатичная. Полкрон всего». Я протянул руку. Наши пальцы соприкоснулись. Ни дрожи, ни смущения. Плоть забывчива. Теперь, видимо, вы уже представили, что я выложил Элси полкроны только лишь в память о прошлом. И не подумал. На черта мне трубка, я трубок не курю. Мне просто нужен был предлог зайти в ловчонку. Повертев в пальцах трубку, я положил ее обратно. «Неважно», — сказал я, — «такую не возьму. «Дайте, пожалуйста, мне пачку театральных с фильтром». Надо же было хоть что-нибудь у них купить после всей суетни. Джордж II, а может, третий или четвертый, вытянул с полки пачку сигарет, продолжая что-то дожевывать под усами и окончательно помрачнев от того, что ему не дали допить чай ради подобной ерунды. Но как-то уж чертовски глупо было даром выкидывать полкроны. Я удалился. Элси я видел в последний раз. Поужинав в Георгии, я вышел с неким неопределенным намерением сходить в кино, если найдется подходящий сеанс. Но вместо того приземлился в одном из больших шумных пабов в новой части города. Там завязалось знакомство с двумя парнями из Стаффордшира, камевоежерами по скобяной части. Мы обсудили ситуацию на рынке, покидали дротики в мишень и приняли немало кружек Гиннесса. К закрытию паба собутыльники мои так накачались, что пришлось на такси доставлять их к месту ночлега. Да и сам я был хорош, и наутро проснулся с головой, гудевшей как никогда.